оттаскивавшие арабев устыдились, ослабли в своем напоре, но администраторшу высокое звание нисколько не оглушило. «Что еще за писатель?» — закричала она. «Вот делать нечего. Буду тут каждому ворота открывать. Он что, пешком не может дойти?» «Он не может», — настаивал я. «Он писатель». «Ну и что, что писатель? Не инвалид же?» К машине я возвращался, понурясь. «Не открывают?» — доложил смущенно. «Как не открывают?» — сверкнул очами Григорий Михайлович. «Вы сказали, что я писатель?» «Хорошо. Подождите меня. Я сейчас». Выскочив из машины, он убежал. «А что?» — повернулся шофер ко мне. «Он очень мастистый писатель». Он так и сказал «мастистый». И я, не зная этого слова, сразу сообразил, что оно происходит от слова «масть», то есть «высокой масти». «Да», — подтвердил я, — «очень даже мастистый». «А что он написал?» Спросил бы чего полегче. «Надо знать», — ответил я уклончиво. «Вообще-то надо», — смутился шофер. «Только времени на книжке не остается». Левин вернулся и, заняв свое место, кинул устало. «Поехали». Ворота были распахнуты настежь. Проехали метров приблизительно 70. «Стоп!» — распорядился Левин и царственным жестом протянул водителю 20. Деньги по тем временам и в моих глазах немалые. Мы вышли из машины как раз там, где стоял щит с афишей, сообщавший, что сегодня на открытой эстраде состоится тематический вечер «Не проходите мимо». Было объявлено, что выступают член редколлегии журнала «Крокодил» Борис Егоров и поэт Роберт Рождественский. Вечер ведет писатель Григорий Левин. О Егорове я кое-что слышал и раньше. Какие-то стихи Рождественского, написанные под Маяковского лесенкой, даже читал. Но их фамилии обозначены маленькими скромными буквами, а вот имя и фамилия ведущего, как и следовало ожидать, буквами раза в два крупнее. Подкатилась дамочка с большими серьгами в ушах. «Ах, Григорий Михайлович, слава богу, приехали. Я боялась, что опоздаете. Люди уже в сборе. Через 5 минут начинаем». За кулисами вновь прибывших ожидали невзрачный Егоров и очень колоритный Рождественский в сиреневой вязаной кофте с большими пуговицами. Он был очень крупного роста, и все детали его внешности были с размерными росту. Большие черные глаза, крупный нос, выдающиеся скулы и губы. Такие пухлые губы, словно их целовали пчелы. И крупная родинка над верхней губой. Левин поздоровался с ними за руку и представил меня, назвавши имя и прибавив к нему «поэт». Сердце мое сладостно замерло. Я, конечно, предполагал. Я надеялся. Я мечтал, что когда-нибудь моя профессия будет обозначаться словом «поэт», но никак не ожидал, что это случится так быстро и просто. Рождественский и Егоров оба слегка приподнялись для рукопожатия, как равные с равным. «Вы тоже выступаете?» — спросил Егоров. «Я? Выступаю?» — переспросил я и посмотрел на Левина, ожидая, что тот сейчас засмеется и скажет: «Ну что вы, это же только начинающий автор, он еще пишет очень и очень слабо. О каких-то таких выступлениях еще нечего говорить». Но Левин сказал только: «Нет, он сегодня не выступает. Он просто пришел со мной». Из чего я заключил, что сегодня я не выступаю, но завтра. Это вполне может случиться. «Голубчик, у меня к вам просьба», — обратился ко мне Левин. «Не сочтите за труд. Пока я буду выступать, подержите мой портфель. Только поддерживайте снизу, а то ручка, видите, дышит на ладан». Я сидел в первом ряду и, поглядывая на сидевшую рядом курносую блондинку, прижимал к животу потертый портфель с оторванным замком и подвязанной ручкой. Я поглядывал на блондинку, а блондинка не смотрела ни на меня, ни на портфель, не представляя, кому он мог бы принадлежать, что было, конечно, обидно. Потому что если бы она знала, если бы знала... А почему бы ей, собственно говоря, не спросить, уж не принадлежит ли этот портфель кому-нибудь из выступающих?